Глава 5. Уже наступил июнь месяц 2005 года, поэтому я решил наведаться в родной город, чтобы уладить проблемы с социальной квартирой. Конечно, для меня в настоящее время цена той квартирки совершенно смешная, так что мог бы попросту плюнуть и забыть. Но ведь речь идет не обо мне, а об Ирине, которой негде будет жить, если я наплюю на жилье. Приехав в родной город, я сразу же направился в знакомый район. Поднявшись на свой этаж, позвонил в дверной звонок. «Коля?» — удивленно произнесла Ира, открывшая мне дверь. «Боже, Коля!» — искренне обрадовалась она. «Как я счастлива, что ты живой!» «Меня так в последний раз встречала собака в позапрошлой жизни», — невозмутимо произнес я, заходя в квартиру. Суетясь, девушка вручила мне старые тапочки, и мы прошли на маленькую кухню, где кроме нас больше никто не смог бы разместиться. «Рассказывай, как твои успехи?» «Я уже сдала госэкзамены. Через неделю будет защита диплома», — поведала Ира. «Извини, но я из твоих денег уже потратила 100 000». С виноватым видом добавила она. «Всего 100 000?» — удивленно вопросил я. «Как ты жила? На что?» «Ну...» Девушка замялась. «Как ты и говорил, в институте мне выплачивали сиротское пособие. Его вполне хватало на жизнь, пусть и без роскоши». Я окинул помещение взглядом и понял, что с момента моего отъезда тут мало что изменилось. Разве что добавилась недорогая посуда и всякая мелочь вроде штор на окнах. Чай, которым поила Ирина, был отвратного качества, видимо, самый дешевый. Я от такого давно отвык. Еда без изысков. Девушка одета в недорогие вещи, купленные на рынке. «А когда мне исполнилось 23 года, — продолжила Ира, — то пособие платить перестали. Я устроилась на работу техничкой, мыла подъезды. Зарплата маленькая, ее на все не хватало, поэтому я иногда снимала деньги со счета». «Да, Ира, ты меня удивила. Я думал, ты будешь жить как белый человек, хорошо питаться и одеваться. А ты занимаешься никому не нужной экономией». «Мало ли что случится», — поджав губы, сказала Ира. «Тем более это не мои деньги». «Твои, не сомневайся. Ни один нормальный человек не заберет назад свой подарок. Кстати, я прилетел, чтобы оформить квартиру. Приватизация займет пару месяцев. Я уже не раз через это проходил. Так что ты не будешь против немного потесниться, а то неохота снимать гостиницу. Мне надо будет это время пожить тут. Потом, как закончу оформление документов, перепишем квартиру на тебя». «Конечно нет, это же твоя квартира. Живи сколько хочешь, но...» Недоверчиво протянула Ира. «Я думала, ты шутишь. Коль, а ты вообще как? Чем занимаешься? Где живешь? Где был все это время?» «В Москве живу. Профессионально занимаюсь боевыми искусствами». «Ой...» Прикрыв рот ладошкой, ойкнула Ира. «Ты, наверное, в драках этих участвуешь? Ну, которые бои без правил?» «Нет, я такой ерундой не занимаюсь. С чего ты вообще это взяла?» «Ты же сирота, без связей. Что мне еще было думать?» — уверенно заявила девушка. «Коль...» — Ира замялась. «А помнишь, ты предлагал меня взять в жены? Я понимаю, ты шутил, но... если бы это было правдой, то я согласна». «У тебя что, нет парня или кого-то на примете?» «Честно говоря, у меня нет и не было парня, кроме тебя», — слегка смущаясь, произнесла Ира. «Ну, тогда, когда мы жили вместе 5 лет назад». Слышать подобное признание от довольно симпатичной 25-летней девушки было до крайности странно. «Странно? Почему?» «Понимаешь...» Ира тяжело вздохнула. «Я боюсь связываться с парнями. Мне кажется, будто я для них буду неинтересна. Кому нужна нищая сирота без кола и двора?» «Для начала ты не нищая. У тебя есть неплохой по некоторым меркам счет в банке. Однокомнатная квартира и почти в кармане высшее образование, пользующееся спросом хлебной профессии». «Это все не мое, кроме образования», — тихо ответила Ира. «И вообще, после рассказа девчонок в детдоме, я опасаюсь парней». «Меня тоже?» «Тебя нет», — без раздумий ответила Ира. «Ты мне нравишься. К тому же, Коля, ты очень многое сделал для меня. Я долго думала и поняла, что люблю тебя». «Ох-хо-хо-хо-хо, хорошо. Тогда защищай диплом и поехали со мной в Москву. Свадьбу, если хочешь, сыграем в любой день. Мне не принципиальны все эти бумажки и штампы». «Ты серьезно?» — недоверчиво спросила девушка. «Да». «Коля, нет в тебе романтики». С легкой укоризной произнесла собеседница. «С кем не бывает?» Я невозмутимо пожал плечами. «А ты меня любишь?» — задала глупый вопрос девушка. «И что на такое отвечать? Мы не виделись 5 лет. Между нами был секс, но нельзя сказать, что я люблю эту девушку. Да и вообще, после пары жизней как-то перестаешь понимать само понятие «любовь». Возможно, я скажу, пожалуй, самую страшную вещь. К любому человеку, к любой внешности, через 5-7 лет люди привыкают. Бывают такие люди, не только девушки, которые часто сношаются с мозгами близких, делают большие глупости, в открытую изменяют и совершают прочие неприятные поступки. А есть адекватные люди. В семейной жизни все зависит от того, с кем повезло связать свою жизнь. Спустя некоторое время совместной жизни, если попалась адекватная вторая половина, то уже все равно, как она или он выглядит. Супруг или супруга может превратиться в большой оранжевый шар, отрастить пивное пузо, чесать яйца или покрыться шерстью, набить татуировки или сделать пирсинг языка. Она может быть толстой или худой, или даже сниматься для обложки «Плейбоя». Вторая половина может быть красивейшей женщиной на земле или богоподобным качком. Но тебе все равно. Ты настолько привык к этому человеку, что воспринимаешь почти все с ним происходящее, как само собой разумеющееся. Если же с адекватностью не повезло, и партнеры не сошлись характерами, то начинаются скандалы, драки и прочие непотребства. Мир и покой такой семье не светят. Чаще всего все заканчивается разводом. Любви в том виде, в каком они пишут в любовных романах, не существует. Настоящая любовь возникает у людей, которые долгое время живут вместе, много общаются. Любовь к детям, к родителям, к адекватной второй половине. Любовь не случается с первого взгляда. Она зарождается в результате долгой совместной жизни. А то, что называют любовью с первого взгляда, это страсть, похоть, желание обладать и что угодно, но только не любовь. И, как правило, подобные порывы свойственны молодым людям, у которых гормоны пляшут джигу. К чему я все это веду? К тому, что мне проще соврать, чем пытаться объяснить свою точку зрения многоопытного человека молодой девушке-сироте, особо жизни не видевшей. Ну, какой опыт можно получить в детдоме? Оттуда мы все выходили совершенно оторванные от реальной жизни. Социализация никакой. Перспектив нет. Даже бывает такое, что человек не знает такие банальные вещи, как ездить на общественном транспорте. И даже 7 лет жизни в обществе не способны совершить чудо. Вот если бы каждому сироте представляли психолога, который занимался бы их социализацией, помогал советам в сложных и непонятных ситуациях. А так? Я слышал много историй, как многие бывшие детдомовцы, получившие квартиры от государства, лишались их по глупости или в результате действий аферистов. Мало кто смог получить высшее образование и нормально устроиться в жизни. В основном все устраиваются работягами. Так что я решил сказать то, что девушка ожидает услышать от парня. «Да, Ира, я тебя люблю. Давай жить вместе долго и счастливо. Я богат, а вскоре стану еще богаче, так что мы будем жить в роскоши». Ну какая девушка устоит перед такими словами? Был бы я девушкой, сам бы растаял и кинулся в объятия мужчины, сказавшего такое. Вскоре мы с Ириной отправились в ЗАГС, чтобы зарегистрировать наши отношения. Уже через месяц мы сыграли скромную свадьбу. Еще через месяц оформили квартиру. Оказалось, что девушка пристрастилась к сигаретам, так что мне пришлось запретить ей курить. Это было непросто. Она с радостью ходила в магазин, чтобы по дороге втайне подымить. и вообще пыталась тайком дымить, думая, что я не замечаю. Но кое-как удалось замотивировать Иру бросить столь пагубную привычку. Я стал потихоньку девушку приучать к выполнению упражнений цигун, но в гражданском варианте зарядки. Вот какой мне смысл жить всю жизнь с девушкой, которая будет стремиться к идеальной форме шара и помрет от рака легких годам к 55. Раз уж мы начали жить вместе, то я собираюсь прожить всю жизнь бок о бок. Я хотел продать квартиру, но Ира не хотела расставаться с недвижимостью. В итоге все решилось просто. Я подарил эту однушку супруге, а она предложила подружке по институту пожить в квартире с условием оплаты коммунальных услуг и поддержания порядка. В августе мы перебрались в Москву. Я решил продолжать повышать мастерство в боевых искусствах, и выбор пал на джиу-джитсу. Хоть этот стиль во многом переплетался с айкидо и частично с боевым самбо, но мне явно найдется, что оттуда почерпнуть. Найти в Москве неплохую секцию джиу-джитсу оказалось несложно, хотя местный сенсей мне многое дать не мог. Всего за год я освоил все, что знал этот 40-летний щегол. Продолжить обучение решено было в Японии, с которой я уже был знаком. К тому же я заметил, что жизнь в мегаполисе негативно влияет на здоровье. Смог, выхлопные газы и прочие прелести цивилизации мне не нравились. Не скажу, что в Токио намного лучше, но я и не в столицу Японии собрался перебираться, а на остров Окинава. Как известно, на Окинаве и Кюсю проживает самое большое количество долгожителей, которым перевалило за сотню лет. Считается, что секретом долголетия японцев является их пищевой рацион. Он по большей части включает в себя морепродукты, которые обогащают организм фтором и йодом, сою, продукты из которой благоприятно сказываются на состоянии костей и предупреждают возникновение заболеваний сердца, а также зеленый чай. Он активизирует обмен веществ в организме человека. Я хоть и жил в Японии, но все же Токио — это крупный город со всеми его недостатками, в том числе отсутствием доступа к свежим морепродуктам, которыми славится Окинава. Так что решено было проверить, насколько правдивы домыслы о влиянии рациона питания на продолжительность жизни натуральным экспериментом на себе. Все же у некоторых людей бывают совершенно безумные хобби. Моим стало установление рекорда по продолжительности собственной жизни. Продав автомобиль и наняв фирму, которая будет следить за квартирой в наше отсутствие, я учел опыт ошибок прошлой жизни. Мы с Ирой перебрались в Наха, административный центр и крупнейший город японской префектуры Окинава, расположенный в южной части одноименного острова. Несмотря на то, что это самый крупный город на острове, тут проживает всего около 300 тысяч человек, то есть раза в три меньше, чем в нашем родном российском провинциальном городе. Тут довольно неплохой субтропический климат. В Наха мы арендовали домик. Поскольку я уже был неплохо знаком с японскими традициями, то это не составило труда. Я устроился в лучшее местное додзё, в котором мастер редчайшего 10-го дана обучает джиу-джитсу. Ире из-за незнания языка приходилось тяжело. К этому прибавилось то, что я перевел рацион на местные продукты питания, а для девушки переключиться на непривычную пищу было довольно сложно. Плюс ко всему, ей приходилось учиться готовить новые блюда и изучать язык под моим руководством. Через год мы на несколько недель вернулись в Москву. Я уладил вопросы с акциями. На этот раз заработал немногим более полумиллиарда долларов. Все же хорошо знать будущее и иметь экономическое образование. При таком стартовом пакете сложно остаться бедным. Большую часть денег вложил в акции других фирм. Несколько десятков миллионов долларов оставил на расходы, после чего мы вернулись в Японию. В Наха мы купили шикарный двухэтажный дом с гаражом на два автомобиля. Купить жилье иностранцу в Японии — задача непростая. Но, зная лазейки, все осуществимо. В гараже поселилось две машины. Была нанята прислуга. Ира, когда узнала, что я мультимиллионер, ну и она в придачу, выпала в осадок. Вскоре девушка начала меняться. Стала пропадать в бутиках. покупать драгоценности, задирала нос. Да, богатство не каждый способен перенести без серьезных изменений характера. Иру оно серьезно изменило. Про таких людей говорят «из грязи в князи». Это я привыкал к такому положению постепенно и не считаю деньги чем-то особенным. Сегодня они есть, а завтра ты умер и спишь на бушлате в муниципальной квартире с небольшой суммой в кармане. Кризис 2008-2009 года позволил мне увеличить состояние в 3 раза до 1,5 миллиарда долларов. Когда знаешь о том, когда и какие акции подешевеют и подорожают, можно заработать гораздо больше, но только если заниматься подобным вплотную. У меня же не стояло цели разбогатеть до состояния самого богатого человека в мире. Просто решил использовать знания с минимальными усилиями со своей стороны. В феврале 2011 года я заключил с риэлторской компанией договор на сдачу в аренду японского дома, и мы с супругой отправились подальше от берегов Японии. Супруга не понимала столь резкой смены обстановки, но я-то знал о том, что вскоре на Фукусимской АЭС случится авария, которая повлечет за собой катастрофу. Жить всего в 600 километрах от ядерной аварии? Поищите других дураков! Возможно, кто-то другой на моем месте посчитал бы, что путешествие в прошлое со знанием о будущем — отличная возможность исправить историю, предотвратить мировые катастрофы. Но мне плевать. Какой смысл что-то предотвращать, если все вернется на круги своя? Я умру, и время вновь откатится назад. Катастрофы случатся вновь и вновь. Будут падать самолеты, взрывать бомбы террористы, цунами и ураганы будут разрушать города и опасные объекты, лесные пожары будут сжигать леса. Все это — тлен и суета. Главное знать, где и когда случатся серьезные неприятности, чтобы самому их избежать. Я старался запомнить о серьезных происшествиях, но не собирался становиться пророком наподобие Нострадамуса и привлекать к своей персоне внимание спецслужб, которое не принесет ничего хорошего. Из Окинавы мы отправились на филиппинский остров Лусон, в столицу государства, город Манила. 5-часовой перелет с одной пересадкой в бизнес-классе не стал чем-то серьезным по сравнению с перелетом в Москву. Конечной точкой маршрута стал городок Тагейтей. На месте мы арендовали шикарную виллу с бассейном и приходящей прислугой и взяли в долгосрочную аренду автомобиль. Этот городок, славящийся действующим вулканом и симпатичным озером, мной был выбран не из-за достопримечательностей и красивых домов, а из-за местной школы боевых искусств под названием «Арнис». Целую неделю мы занимались туризмом, но когда энтузиазм спал, а новые ощущения от смены места приелись, я нашел местную школу боевых искусств и договорился об индивидуальном обучении у одного из лучших инструкторов «Арнис», у грандмастера Рене Токстона. Вообще «Арнис» включает в себя владение палками, ножами и мачете. В отличие от иных боевых искусств, тут вначале учат владеть оружием, лишь потом уже преподают рукопашный бой. Мы надолго застряли на Филиппинах, поскольку я посчитал, что 3500 километров от Фукусимы будет вполне достаточно, чтобы уберечься от серьезной дозы радиации, и что стоит обождать 3-5 лет, пока ситуация в Японии более-менее не стабилизируется. У меня было занятие на большую часть дня, ибо тренировался по 5-6 часов в день. А вот Ирина заскучала. Особых развлечений в Тагейтее нет, а те, что есть, приедаются через неделю, максимум 2. На выходных или в будни ближе к вечеру мы выбирались в другие места, например, на пляж, коих в округе множество. Учитывая, что мы находимся на острове, то тут всюду можно добраться на машине. До пляжей и столицы добираться в районе часа, что, в принципе, не так уж и долго. Проблему скуки, пока я провожу время на занятиях, Ира решила сама. Будь благословен 21 век, в котором есть такие замечательные вещи, как Wi-Fi, интернет и ноутбуки. А что человеку надо, кроме шикарной виллы с прекрасными видами, когда любую еду и напитки доставляют по первому заказу? Уборкой и стиркой занимаются специально обученные филиппинские девушки. Правильно. Компьютер с выходом в интернет, что в 2011 году уже давно не является проблемой. Вот во время моего возвращения в прошлое, а именно в 2000 год, компьютеры все еще слабенькие, а интернет медленный и мало распространенный. Но именно на Филиппинах интернет ужасен. Он не медленный, а страдает постоянными разрывами соединений, что дико бесит. Короче говоря, супруга стала зависать в интернете, вести какие-то блоги о жизни за границей, постить фотографии в Инстаграм и что-то в этом роде. Вскоре я продолжил обучение стилю Арнис и Арнис Модерн у мастера восьмого лакона, аналог японских данов, Самуэля Бомбита Дулая в Арнис Вилледж, которая расположена на противоположной стороне озера, на берегу которого мы снимаем виллу. Если быть более конкретным, то в 55 километрах, около часа езды на автомобиле. Вообще-то у Арнис существует множество различных ответвлений с разными техниками боя, все с тем же набором — палки, ножи, мачете. Арнис Модерн же пользуется популярностью у полицейских всего мира. Вначале думал, чтобы не гонять машину туда-сюда по несколько часов в день, переехать поближе к тренировочному центру. Но, посмотрев на предлагаемое жилье, плюнул на эту идею. Настолько хороших вилл, как мы арендуем, либо не было, либо были, но в таких местах, что ехать надо примерно столько же. Самуэль Дулай оказался знатоком многих местных ответвлений Арнис. Стиль Топада — агрессивный атакующий стиль боя шестом. Стиль Табак Тойок Арнис — мунчаки. Стиль Ипит Пилипит — основан на применении боевых приемах на пальцах рук с использованием сжатия и скручивания. Стиль Трес Пунтас — палочный бой. Думок — удушающие, болевые приемы, борьба. Ману-ману — различные удары руками и ногами. Проще говоря, мне было чему поучиться у этого человека. Единственное, что меня раздражало, Дулай был еще более ужаленным в задницу, чем Ли Леонгуи. Он постоянно летал по миру ради проведения семинаров в различных секциях. Такие полеты, как правило, занимали 5 дней, из которых в городе прибытия занятия шли 3 дня. Дулай летал на такие семинары раз в 2 недели или раз в месяц, оставляя меня на своих учеников, которые на английском не могли связать пары слов, да и навыки у них были не столь хороши, как у Самуэля. В итоге, после 3-й поездки инструктора, я взбесился, и по его возвращении у нас состоялся разговор. Как оказалось, все опять упирается в деньги. Хотя все эти раскрученные на весь мир мастера и кричат во весь голос о том, что они за искусство болеют, оттого рады нести его всем. Но отчего-то за умеренную плату в размере $100 с человека за 3-дневный семинар. Нехило тогда. Я в Токио, в одном из лучших додзё, столько платил за месяц занятий. 5 дней в неделю по 4-5 часов каждая, если не считать индивидуальных занятий у мастера 9-го дана. Короче, я предложил этому радеющему за искусство 10 штук баксов в месяц, но при условии, что он ближайший год учит только меня почти каждый день по индивидуальной программе. Что неудивительно, Дулай согласился, поскольку это больше, чем он зарабатывает семинарами, к тому же летать никуда не надо. За год я выжил из инструктора все техники и отправился изучать другие стили Арнис. А их в Филиппинах зародилось довольно много. Например, тычки палками по уязвимым местам и болевым точкам, бой с дальних дистанций, бой ножом, направленный на поражение конечностей, или наоборот, быстрое убийство с 1-2 ударов. Для этого пришлось переехать на остров Панай, в город Илоило. В Илоило удалось арендовать шикарную виллу с бассейном недалеко от моря и всего в 10 минутах езды на автомобиле от здания Федерации Арнис.